«Так неужели народ не вставал на защиту несчастных женщин?» — спросила Сима, все более возмущаясь. «Не только не вставал, но, хуже того, проклинал и травил осужденных». «Чем же это можно объяснить?» «Использованием церковной и светской властью скверных условий жизни. Неумелое управление, войны, поборы, истребление людей привели к неустойчивости экономики и, прежде всего, сельского хозяйства. Малейшие недостатки в обработке земли, случайности погоды вели к неизбежному голоду среди и без того несытого населения. Возраставшее озлобление народа надо было отвести во что бы то ни стало. Не могли же признаться отцы церкви, что Бог бессилен облегчить участь своих детей, так же, как и светская власть не могла признаться в своем неумении управлять? Очень удобно. Не урожай — ведьмы устроили. Коровы не дают молока — ведьмы. Напала вредная мошкара на виноград — ведьмы. И так во всем. И вот результат. Все допросные листы наполнены признаниями несчастных женщин в том, что они вызвали голод, мор скота, болезни людей. Озлобление народа против ведьм росло с каждым годом, по мере того, как ухудшалась экономика средневековой жизни. Но в церкви этого казалось мало. На ведьм возводились самые чудовищные обвинения в таких гнусностях, что даже говорить противно. А все же... Например, их обвиняли в выкапывании из могил трупов, особенно младенцев, в пожирании их. Да что там, разве расскажешь о всей мерзости, какую мог выдумать невежественный и гнусно направленный ум, распаленное воображение бездельников и садистов? Помните рисунок Гои «Нет помощи»? В нем все сказано. Измученная молодая женщина в дурацком колпаке с изображениями чертей привязана к мулу лицом к хвосту. Ее везут, очевидно, на казнь. Широко раскрытые глаза ведьмы в мольбе о помощи с безмерной тоской устремлены поверх моря разъяренных и тупых лиц. Но неужели же не нашлось ни одного разумного, образованного человека, который смог бы подняться на защиту не с мечом, а с пером в руке? Находились. Хотя бы известный ученый-богослов Вейер, знаменитый противник инквизиции. Он доказывал, что все эти процессы ведьм — хитрости самого дьявола, им же устроенные. Вот что писал он. Я помню почти дословно перевод одного из лучших наших исследователей истории ведьм, Николая Спиранского. «Толпа стоит и смотрит, как на телеге живодера везут ведьм на место казни. Все члены у них часто истерзаны от пыток, груди висят клочьями. У одной переломаны руки, у другой голени перебиты, как у разбойников на кресте. Они не могут ни стоять, ни идти, так как их ноги размозжены тисками. Вот палачи привязывают их к столбам, обложенным дровами. Они стонут жалостно и воют из-за своих мучений. Одна вопиет к Богу, другая призывает дьявола и богохульствует. А толпа, где собрались и важные особы, и беднота, и молодежь, и старики, глядит на все это, нередко насмехаясь и осыпая руганью несчастных осужденных.